Глава 7. Во Вселенной дела обстояли не так, как увидел Петр во время своей трансформации. Его восприятие было лишь интерпретацией событий, увиденных через призму сознания молторанцев. По их версии, Ава проиграли битву с Озами, но реальность оказалась гораздо сложнее. Если бы Озы действительно победили, эта часть Вселенной давно бы изменилась до неузнаваемости, превратившись в холодный мертвый мир. Но этого не произошло. И возник закономерный вопрос – почему? Ответ оказался не таким очевидным, как можно было подумать. Ава не просто не проиграли битву. Скорее, они выиграли сражение, оставив врага в смятении. Но если это так, то почему они укрылись внутри планет, а не продолжили патрулировать свою часть Вселенной? Почему вместо того, чтобы развивать успех, они выбрали путь затворничества? Причины такого поведения оказались глубже, чем мог предположить Петр. В прошлом битва с Озами действительно была не на жизнь, а на смерть. Ава оказались на грани поражения, и ситуация была критической. Озы, существа, несущие с собой холод и пустоту, стремились поглотить свет и тепло Вселенной. Их атаки были беспощадны, и казалось, что сопротивление Ава вот-вот будет сломлено. Однако в самый критический момент Ава совершили невероятное. Они объединили все свои силы, использовали глубочайшее знание Вселенной и нанесли удар настолько мощный, что он потряс Озов до самых основ. Этот удар не просто остановил их наступление, но заставил их отступить, покинуть пределы этого сектора Вселенной и скрыться в ее темных и холодных краях. Тем не менее, победа не была полной. Озы, хоть и побежденные, не были уничтожены. Они затаились, выжидая момент для возвращения. В это время Ава, осознавая всю опасность, которую представлял этот враг, приняли решение уйти в тень, спрятаться во внутренних периметрах планет, где их присутствие не могло быть обнаружено. Они знали, что открытый конфликт был бы губителен для обеих сторон и для самой Вселенной. В то же время они продолжали наблюдать, изучать и готовиться к новому столкновению, если оно станет неизбежным. Время шло, и память о Великой Битве постепенно стиралась. Озы восстанавливали свои силы в далеких уголках Вселенной, накапливая энергию и планируя свое возвращение. Они надеялись, что когда-нибудь вновь смогут сразиться с Ава, но уже с большей мощью и подготовкой. Казалось бы, все не так уж плохо. Ава нанесли сокрушительный удар Озам, отбросив их назад, и могли бы жить спокойно, ожидая дальнейших событий. Однако для этого не было оснований. Победа оказалась пирровой. Ава понесли такие значительные потери, что их силы были изрядно истощены. Каждая потеря была ощутима, и на восполнение ушли бы тысячелетия. Озы, напротив, сохранили большую часть своих сил, лишь временно отступили, чтобы перегруппироваться и вернуться с новыми силами. Зем, высшая сущность Ава, понимал, что еще один удар может стать фатальным для его цивилизации. Озы, набравшись сил, могут вернуться с новой мощью, и вторая волна их атаки станет смертельной. Понимая это, Зем принял решение, которое на первый взгляд могло показаться проявлением слабости, но на самом деле было хитроумной стратегией выживания. Он призвал молторанцев, кагмов и другие народы, составляющие цивилизацию Ава, к кардинальному изменению их образа жизни. Вместо того, чтобы оставаться на виду, защищая свою часть Вселенной, Зем предложил им укрыться в недрах звезд и планет, где они могли бы восстановить свои силы и подпитаться энергией, скрытой в ядрах космических тел. Такой ход позволял им не только восстановить свою мощь, но и оставаться невидимыми для врагов, ожидая момента, когда смогут вернуться с новым оружием и стратегиями. Зем понимал, что в открытом космосе их слабость слишком очевидна. Но, спрятавшись в недрах звезд и планет, они могли бы воспользоваться мощными энергетическими ресурсами, чтобы восстановить свою силу и подготовиться к новой войне. Он видел, что в этой стратегии скрыт не только тактический ход, но и шанс на выживание в долгосрочной перспективе. Решение Зема восприняли неоднозначно. Многие представители Ава, включая некоторых молторанцев и кагмов, видели этот план как проявление трусости. Но Зем знал, что их выживание зависело от этой тактики. Он убедил своих последователей, что укрытие в недрах звезд и планет – это не бегство, а временная мера, которая обеспечит их дальнейшее существование. Сам Зем вместе с молторанцами, в том числе с Солосом и Кагмами, нашел укрытие на планете Утон. Эта планета была выбрана не случайно. Она обладала уникальными характеристиками, позволявшими не только скрыться от тозов, но и создать мощный энергетический щит, который защитил бы их от возможных атак. Утон стал их новым домом, скрытым от посторонних глаз, где они могли подготовиться к будущим битвам. Другие представители вида Ава рассеялись по всей Вселенной, выполняя предначертания Зема. Они нашли укрытие в самых неожиданных местах, прячась в недрах звезд на холодных планетах и в космических туманностях. Их задача была не только сохранить себя, но и изучать Вселенную, искать новые источники энергии и разрабатывать новые способы защиты. Эта стратегия Зема позволила Ава избежать неминуемого поражения. Их исчезновение из открытого космоса сбило Озов с толку. Озы, потеряв своих врагов из виду, были вынуждены заняться другими делами, отступив в дальние уголки Вселенной. Они знали, что Ава не уничтожены. Но их исчезновение создало иллюзию безопасности, позволившую Ава получить время для восстановления. Зем был доволен своим планом. Он знал, что время работает на них. Но он также осознавал, что это лишь временное решение. В какой-то момент Озы снова вернутся, и тогда им придется выйти из своих укрытий и сразиться за свое право на существование. Но к этому времени Ава будут готовы. Рассредоточившись по всей Вселенной, они следили за тем, как меняются силы, и ждали сигнала, чтобы снова объединиться для финальной борьбы. Зем, обладая силой и мудростью высшего существа, внес кардинальные изменения в энергетическую структуру молторанцев и кагмов. Но это не было простым лишением их способностей. Скорее, он убедил их, что открытый космос стал для них враждебной средой, которой они больше не могут противостоять. Он внушил своим подопечным, что холод, царящий в бескрайних просторах Вселенной, является их главным врагом, и пребывание в этой ледяной пустыне станет для них смертельным. Таким образом, они постепенно начали воспринимать свой новый образ жизни в недрах планет как единственный способ выживания. Так началась новая эра для Ава. Они добровольно оставили открытый космос и ушли в глубины звезд и планет, убежденные, что таким образом смогут сохранить свою жизнь и накопить силы для будущих битв. Подземные убежища стали их домом, скрывая их от посторонних глаз и давая возможность существовать в относительной безопасности. Зем, зная о грядущих событиях, предвидел необходимость такого укрытия. Он не хотел, чтобы его народ продолжал сражаться в открытом космосе, где их слабость была очевидна. Вместо этого он рассчитывал на стратегию долгосрочного выживания и подготовки к следующему этапу борьбы. Однако его дальнейшие планы оставались загадкой даже для самых близких последователей. Никто не знал, когда и каким образом Зем намеревался вновь активировать Ава для борьбы с Озами. Этот вопрос оставался нерешенным, ожидая своего часа. Война с биологическими существами внесла значительные коррективы в планы Зема. Для ведения боевых действий против биологических врагов Ава использовали корабли, наполненные горячей плазмой, что позволяло им существовать в условиях, в которых они могли сохранять свою энергию и силу. Эти корабли были практически незаметны для Озов, которые лишь иногда улавливали слабые сигнатуры присутствия Ава. Такие сигнатуры создавали иллюзию, что Ава готовы к новой битве, но затем они вновь исчезали, оставляя Озов в недоумении и тревоге. Озы, чувствуя угрозу, но не видя реального врага, не понимали, что происходит. Они знали, что Ава существуют, что они где-то прячутся и готовятся к новой схватке, но не могли найти их, чтобы нанести решающий удар. Это состояние неопределенности и ожидания удерживало их на грани действия, но они не предпринимали активных шагов. Тактика Зема оказалась блестящей. Ава оставались вне поля зрения, сохраняя свои силы и готовясь к неизбежному столкновению. Эта невидимость была их лучшим оружием. Озы, зная, что их враги существуют, но не имея возможности их обнаружить, были вынуждены ждать, когда Ава сделают первый шаг. Отступившие свой сектор Вселенной, Озы не собирались мириться с неясным исходом последней битвы. Она оставила их с привкусом сомнения и недовольства. Формально они считали себя победителями, но не могли игнорировать тот факт, что им пришлось отступить, оставив за Ава огромные территории. Вопрос «почему?» не давал им покоя. Ведь, обладая значительной мощью, они рассчитывали на полное уничтожение своих врагов. Но вместо этого были вынуждены отступить, чтобы избежать полного разгрома, который мог стать для них фатальным. Причина этого отступления оказалась очевидной. Они поняли, что удержать завоеванный сектор Вселенной не могли. Угроза полного уничтожения, нависшая над ними в тот момент, заставила их выбрать более осторожную тактику. Они вернулись в свои владения, чтобы перегруппироваться и заняться подготовкой к будущим битвам, осознав, что их противник оказался куда более стойким, чем они ожидали. Тем не менее, сама битва, несмотря на свое стратегическое значение, осталась до конца непонятой обеими сторонами. Кто действительно победил? Ответ на этот вопрос размывался в истории. В памяти обоих противников осталась лишь неопределенность. Озы и Ава не хотели признавать свою уязвимость и предпочитали считать себя победителями. Прошли миллиарды лет. Время шло, но старые амбиции не исчезли. Озы терпеливо наращивали свою мощь, анализировали ошибки, совершенствовали свои технологии и боевую тактику. Они не забыли о своем поражении, хотя и не признавали его открыто. В глубине их сущности зрела жажда реванша, которая становилась все сильнее с каждым циклом Вселенной. Они смотрели на сектор, занятый Ава, как на кусок пирога, который однажды будет их. И чем больше времени проходило, тем нетерпеливее они становились. Озы понимали, что будущая битва потребует от них не только силы, но и стратегической мудрости. Ведь невидимость Ава в открытом космосе продолжала тревожить. Казалось, что они исчезли, растворились в звездных глубинах, но их присутствие ощущалось на каждом шагу. Озы понимали, чтобы нанести решающий удар, нужно было что-то большее, чем просто сила. Они начали готовиться к новому этапу войны. В каждом из них росло предчувствие, что неизбежная битва приближается. Но в отличие от прошлого, на этот раз они намеревались ударить так, чтобы никаких сомнений в их победе не осталось. Разрабатывалась новая техника ударов, которая должна была не просто разрушить оборону Ава, но уничтожить их до последней сущности, превратив их некогда великие цивилизации в пыль. Но как бы они ни готовились, они знали одно. Сражение будет невероятно трудно. Ава тоже не теряли времени даром. Они тоже готовились, хотя и не проявляли себя. Этот затянувшийся конфликт напоминал шахматную партию, где каждый ход мог стать решающим. Озы – энергетические существа, чья природа и бытие давно перестали укладываться в привычные рамки материального мира. Они напоминали живые облака холодной плазмы, бродящие по просторам их родного сектора Вселенной. Каждый из них был воплощением холодного, почти абсолютного нуля, той критической точки, за которой наступает полная стагнация материи. В этой ледяной пустоте, где любые другие формы жизни давно бы замерзли и исчезли, они процветали, наполняя свое существование энергией, заключенной в недоступных другим пространственных и временных рамках. Их сущность – проявление чистой энергии, и именно эта энергия делала их невидимыми для обычного глаза, ведь их форма существования была далека от привычной физической материи. Обладая способностью изменять свою конфигурацию, Озы могли принимать любые формы – от плотных облаков до тончайших лучей света. И все это в пределах их удивительного мира, полного энергетических вихрей и полей. Хотя они и не имели физической формы в общепринятом смысле, могли объединяться в сложные структуры, напоминающие холодные звездные туманности. Эти туманности были их домами, где они могли спокойно существовать, развиваться и планировать свои действия. При этом каждый был самостоятельной сущностью, обладающей уникальной энергетической конфигурацией, которая служила для них аналогом идентичности. Эти конфигурации были настолько индивидуальны, что можно сравнить их с отпечатками пальцев у людей. Ни одна из них не повторяла другую. Во главе стоял предводитель, известный как Туумон. Энергетическое поле предводителя было настолько мощным и сложным, что его голос мог разноситься по всему сектору Вселенной, отдавая команды и направляя своих последователей. Для самих Озов его присутствие ощущалось как особый вид вибрации, проникающий в каждую частицу их сущности, приводящий их в движение и подчиняющий единому порыву. Именно Туумон вел их к сражению, направлял их усилия и определял стратегию в бесконечной войне за доминирование во Вселенной. Их язык чисто энергетический. Они не использовали слов, а лишь обменивались вибрациями и волнами, передавая через них информацию. Эти энергетические сигналы были настолько точными и сложными, что позволяли общаться на уровне, недоступном для понимания другими цивилизациями. Несмотря на свою плазменную природу, Озы не были просто стихийными явлениями. Их цивилизация обладала древней мудростью и колоссальными знаниями, которые они накопили за бесчисленные циклы существования. Они могли манипулировать энергией и материей на уровне, недоступном другим расам, управлять потоками космической энергии, поглощать тепло и превращать его в холодную плазму, которая питала их сущность. Эти существа, плавающие в абсолютной темноте и холоде, накапливали силу для того, чтобы однажды снова бросить вызов своим старым врагам – Ава. Они знали, что битва будет непростой, и что на этот раз они должны победить любой ценой. Для них Вселенная была ареной, где они могли утвердить свое право на существование, холодное и безжалостное. Туумон, осознавая важность каждого шага, руководил своими подданными с неумолимой точностью. Его энергетические сигналы несли в себе мощь целой звезды, замороженной и обращенной в холодный пепел. Он готовил их к новой войне, к новому противостоянию. Предводитель, олицетворение холодной и безжалостной энергии, находился в эпицентре бесконечного потока сообщений от своих воинов. В каждом из них пылала жажда разрушения и ненависти к Ава, древнему врагу, который столько раз ставил под угрозой их существование. И внутри у него разгоралось чувство приближающейся неизбежности. Время для решающего удара надвигалось, словно смерч, поглощающий все на своем пути. Однако он понимал, что одно лишь желание уничтожения не приведет. Он прекрасно знал, что в этом секторе Вселенной, глубоко укрывшись от всех, находились Ава. Существа, чье происхождение было окутано тайной, чьи способности порождали страх даже в рядах Озов. Озы, привыкшие к холодному вакууму космоса, готовились к битве, требуя от своего предводителя действий. Однако Туумон был осторожен. Он понимал, что его войско можно легко погубить, если бросить его в бой без подготовки. Стратегия, тактика, расчет – все это должно было предшествовать любому шагу. Он знал, что Ава, несмотря на свое затворничество, были не менее коварны, чем его собственные воины. Их древние знания и технологии – могли стать фатальными, если они совершат ошибку. Размышляя об этом, Туумон принял решение провести тщательную разведку в секторе, занятом Ава. Ему нужно было нечто большее, чем просто разведка. Ему требовался детальный анализ состояния врага, его планов и готовности к бою. Как только он принял это решение, он окинул взглядом бескрайние просторы, заполненные Озами, парящими всю Вселенной, и выбрал десяток наиболее подходящих. Эти Озы отличались от остальных не только своей мощью, но и умением мыслить аналитически, собирать факты и делать объективные выводы. Во главе этой группы он поставил сущность, которой доверял больше всего. Это был ветеран многих сражений, опытный стратег, который умел видеть дальше поверхностных данных. Этот Оз по имени Уюл не полагался на простые инстинкты. Он анализировал, сопоставлял факты, и его прогнозы всегда отличались точностью. Туумон знал, что именно эта сущность сможет собрать необходимую информацию и дать объективную оценку ситуации. Поэтому он связался с ним. Уюл сразу же ответил, польщенный вниманием предводителя. «Я весь во внимании, предводитель». Тому понравилась почтительность Уюла, с которой он откликнулся на призыв. «Уюл, наступает время битвы с Ава», — ответил тот. «Мы готовы к битве и ждем твоего приказа на атаку». «Не сомневаюсь в вашей готовности, Но прежде чем мы атакуем, нужно провести разведку в секторе Ава. Узнать, что они делают и как готовятся к битве. Твоя главная задача – разведать, не готовят ли они что-нибудь такое, что позволит им выиграть. Понимаю, предводитель. Мы не можем проиграть. Наш удел только победа. Да будет так, предводитель. Я добуду нужные сведения любой ценой, даже если придется пожертвовать собой. А вот это лишнее. Ты идешь в разведку, а не в атаку. Проведи ее скрытно. Хорошо, если Ава вообще не заметит, что ты там появился, и наблюдаешь за ними, чтобы выведать их секреты. Мне понятна задача. Выполни все в точности. Туман отдавал свои приказы жестко. Его ментальный голос звучал решительно и безапелляционно. Он требовал от своей разведгруппы не просто данных, а полного анализа ситуации. Разведывательная группа, собравшись в единый энергокластер, бесшумно скользнула в холодные глубины космоса, растворяясь в безмолвной пустоте. Туман остался на месте. Его разум, состоящий из бесчисленных энергетических нитей, был сосредоточен на одном – на предстоящем сражении. Он знал, что это начало конца. Конца Ава или его собственной цивилизации. Уничтожить Ава и окончательно подчинить себе Вселенную – вот цель, к которой стремились Озы. Но он также знал, что эта кампания может стать началом новой, еще более опасной фазы войны. Фазы, в которой все будет поставлено на карту. Предводитель стоял в центре своего бескрайнего войска, созерцая, как его солдаты, насыщенные энергией, искрились нетерпением. Эти холодные сущности, облаченные в обволакивающих облака ледяной плазмы, излучали такую напряженность, что время от времени между ними вспыхивали спонтанные стычки. В эти моменты во все стороны разлетались молнии и разряды холодной энергии, но это лишь служило для разрядки их внутреннего напряжения. Озы являлись собой воплощение холодной ярости. Они жили лишь для того, чтобы бороться с Ава. Их вечная война определяла их сущность. Каждый удар, каждое столкновение были выражением их неизменной природы. С незапамятных времен Озы и Ава противостояли друг другу в бесконечной битве, в которой не было ни окончательных победителей, ни побежденных. Бывало, что Озы одерживали верх, заставляя своих врагов отступать. Но бывали и времена, когда верх брали Ава. Но даже когда битвы заканчивались в ничью, обе стороны несли колоссальные потери. И каждый раз, когда погибал один из Озов, это была невосполнимая утрата. Ведь они не могли возвратиться, не могли восстановиться. Туумон знал, что после каждой битвы ему приходилось искать новых Озов по всей Вселенной, находить тех, кто жил обособленно и не вмешивался в конфликты. Он быстро их энергетически настраивал, и они становились частью его армии. Озы были полной противоположностью Ава. Там, где проходили Озы, звезды гасли, превращаясь в мертвые холодные угли. Планеты замерзали, лишенные своего внутреннего тепла. Их присутствие разрушало связи в макро- и микромире, ускоряя расширение Вселенной и ее остывание. Озы не замечали ничего, кроме Ава, и не были заинтересованы ни в чем другом. Но последние эоны Туумон начал замечать за собой странную тенденцию. Он начал покровительствовать нескольким цивилизациям, хотя и не мог точно объяснить, зачем. Эти цивилизации, существовавшие на холодных планетах, были совершенно не похожи ни на что. Их миры погружены в вечную зиму, а их технологии основывались на отрицательных температурах. Суры, таны, чкины, дышные лоды. Под его внимательным взглядом развивались медленно, но уверенно. Почему он это делал? Ответ, который он находил, звучал странно. На всякий случай. Он понимал, что в этом кроется что-то важное, но не мог до конца осознать природу этого инстинкта. Почему Ава не делали того же, оставалось загадкой. Туумон вновь погрузился в размышления, анализируя ситуацию. Он знал, что Ава всегда действовали по установленным правилам, и внезапное изменение их поведения вызывало тревогу. Возможно, их молчание и отсутствие активности – часть какого-то хитроумного плана. Но главной загадкой оставался Зем, могущественный лидер Ава, который вдруг исчез из информационного поля Вселенной. Что случилось с Земом? Погиб ли он? Если так, то это могло бы объяснить поведение Ава. Без своего лидера они потеряли бы свою силу, и Возы могли бы нанести им сокрушительный удар. Однако Туумон не уверен в таком исходе. Возможно, это лишь обман, уловка, чтобы ввести его в заблуждение. В прошлом Ава уже применяли подобные стратегии. Теперь все зависело от того, что обнаружат Озы в секторе Ава и как они интерпретируют свои находки. Однако ясно точно, эта война могла закончиться только одним – полной победой одной из сторон. И та, которая победит, определит судьбу всей Вселенной.